Глава 25. Неожиданная похвала. С этого же дня решили приступить к подготовке новых ходулей. А чтобы не держать это в тайне от кудесников, к удивлению Кудьяра, Кир попросил его помощи в обучении. И дело пошло. В течение недели ребята смастерили новые ходули. Точно такие же, только лучше, как заметил Зар. Когда их увидел Кудьяр, то, к удивлению теперь уже Кира, ужаснулся. «И что, вот на этих жирафах ты хочешь научиться ходить?» «Да. А что, боитесь, что не справитесь с моим обучением?» «Это ты мне говоришь? Ты что, сделал мне вызов?» «Нет, ну вообще ребятня разболталась. Мне, самому Кудьяру, можно сказать, перчатку в лицо. Да ты у меня на них бегать будешь. Только смотри, не вздумай жаловаться». «До сих пор ты не вздумал?» — возмутился Кир, хотя и было на что. У Кудьяра от таких слов отрока глаза на лоб полезли. Но пока он подыскивал слова для ответа, Кира уже как ветром сдуло. А тем временем осень потихоньку сдавала свои права декабрю. Снег выпадал все чаще и чаще. И хоть часть его таяла, оставляя за собой грязь и слякоть, но постепенно землю заносило, пока не покрыло чистым белым одеялом все вокруг. Вот уже настал и первый день зимы, а там и Коляда с Новым годом не за горами. Кстати говоря, Коляду, как и еще несколько самых больших древнеславянских солнечных праздников, церковь подменила христианскими. Так, например, Рождество солнца-младенца Коляды утром после ночи зимнего солнцестояния, самой долгой ночи в году, в 273 году было заменено Рождеством Христовым. Церковники долго, упорно, а временами и жестоко, но безуспешно боролись с великим двухнедельным солнечным праздником Камоедицей, днем весеннего равноденствия. Это был Новый год для наших предков. Именно после этого праздника начинался новый земледельческий. Именно после этого праздника начинался новый земледельческий год. Когда славянскую традицию празднования победить так и не удалось, они подменили его семидневной масленицей. А так как прежняя Камоедица попадала на Великий пост, когда праздники и веселье церковью были строго запрещены, церковники сдвинули свой праздник Масленицы во времени от дня весеннего равноденствия почти на месяц, ближе к началу года, отведя ему неделю перед Великим постом. То есть совершили искусственную подмену. Такая же подмена постигла и праздник летнего солнца Купайлы. День празднования летнего солнцестояния церковники подменили, сдвинув его на две недели, праздником Ивана Купалы в честь Ивана Крестителя, который крестил Христа купанием в реке Иордан. И еще одно двухнедельное празднование – Вересения, вступление в права стареющего мудрого солнца старика Святовита, день весеннего равноденствия и праздник собранного урожая, который наши друзья уже имели радость отмечать. В христианской традиции был заменен однодневным праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Так или иначе, с приходом зимы змеи все-таки успокоились. Смогли расслабиться и кудесники. Не расслаблялся один лишь Кудьяр. Изо дня в день до умопомрачения, натаскивая Кира в ходьбе на пятиметровых ходулях. Долгое время Кир учился на них только вставать. Потом, сохраняя равновесие, перепрыгивать с самой нижней подножки на следующую и привыкал к той высоте, на которой оказывался. Так постепенно, ступенька за ступенькой, добрался до самой верхней. На оборотничестве, полностью отработав прием мысленной связи с людьми, Волх приступил к следующему направлению своего искусства – языкознанию. На нем ребята учились общаться с животными. Теперь занятия проходили на скотном дворе. В этом искусстве быстрее всех преуспевала Павелевса. Ей, в общем-то, и не надо было этому учиться. В Рускаланской школе она оказалась как раз с этим умением. Достаточно было всего лишь его усовершенствовать, отточить это знание до профессионализма. А так как Кир был завсегдатаем скотного двора и успел изучить каждого его жителя досконально, он довольно быстро догнал в этом искусстве свою подругу. Но и остальные ребята не отставали. Отличие общения с животными состояло в том, что свои слова ученики представляли в виде образов и передавали эти образы тому или иному животному или птице, которые переводили их в привычные для своего восприятия картинки, и им казалось, будто человек говорит с ними на их родном языке. Также происходила и обратная связь. Дети ловили образы, передаваемые им животными, после чего раскрывали их в определенные фразы. На занятиях по выживанию у детей появилась возможность изучить следы диких животных, которые четко отпечатывались на свежем снегу. А если погода стояла сравнительно теплой и солнечной, Кудьяр показывал отрокам, как по следам животных можно было определить стороны света. Оказывается, с южной стороны след выглядел несколько пологим, а внутри образовывалась подтаявшая вода. А на занятиях по боевой подготовке пришло время ратному делу. Научившись неплохо пользоваться палками, отроки перешли к освоению деревянных мечей. Показав мальчикам несколько приемов, Кудьяр назначил отработку в парах, попеременно меняя партнеров друг с другом. Иногда сам становился в пару с кем-нибудь из учеников. Все больше, практикуясь в спаррингах, Кир начал понимать, за счет чего можно выигрывать бои. Зар и Гордей никак не могли понять, как Кир мог предугадывать их удары и замыслы. Но тот своей догадкой пока еще ни с кем из друзей не делился, не говоря уже о Кудьяре. Как-то на одном из занятий, когда он оказался в паре с Кудьяром, Кир решил проверить свой наработанный, так сказать, опыт на мастере. Удары Кудьяр проводил на уровне ребятни, чтобы более-менее быть с ними на равных. Но чтобы хоть кто-то из мальчиков хоть раз его победил, такого не бывало. Приготовившись к бою, Кир сконцентрировался. Во-первых, он задумал закрыть свои мысли от Кудьяра, а сам использовать технику проникновения в его мысли с целью угадать планируемые движения и замыслы. И вот бой начался. Соперники закружились по кругу. Первым нарушил кружение Кудьяр, которому надоела игра в кошки-мышки. Он сделал небольшой выпад, как бы проверяя намерения и возможности Кира. Удар кудесника был с легкостью отбит. В ответ, стараясь ни о чем не думать, Кир провернул заученный ранее финт. К его удивлению, Кудьяр с трудом отбил его в самый последний момент, после чего изумленно уставился на отрока. «Что-то не так, Кудьяр?» «Разве я что-то сказал?» «Продолжаем бой!» Видя заминку Кудьяра, пара Зар-Гордей несколько умерили свой пыл борьбы, все чаще косясь на соседнюю пару. Кудьяр продемонстрировал еще одну довольно хитрую и сложную связку движений, вызванную целым градом ударов. И на этот раз Кир отбил ее, правда, не без усилий. А сам тем временем решил провести еще один обманный финт, только не мечом, а мысленно. Он начал думать о следующем приеме, в действительности совершая совсем другой. И вновь, исключительно благодаря своему мастерству и огромному опыту, Кудьяру удалось таки отбить меч Кира. Снова удивленный взгляд на отрока-слабака, как частенько мальчика называл кудесник. «Вон оно, значит, как! Я к нему с открытой душой, а он...» «О чем вы говорите, Кудьяр?» — сыграл дурачка Кир. «Не понимаешь, да? Ну так я тебя научу. Готов?» Так я с самого начала готов. Глаза Кудияра сверкнули недобрым. Кир приготовился. Танец по кругу начался по новой и стал более лихорадочным. Только на этот раз, как Кир не старался, он не мог пробиться в сознание мастера. Тот был полностью закрыт. Бой пошел, казалось бы, на равных. Но спустя какое-то время удары Кудияра все чаще и чаще стали проникать через блоки Кира, а его выпады так и не достигали намеченной цели. Все-таки мастерство есть мастерство. А им, в отличие от Кира, Кудияр владел на славу. Наконец, кудесник выбил таки меч из рук мальчика, а своим припер его к полу. Кир тяжело дышал. Такого длинного, сложного, но в то же время и интересного боя у него ни разу не было. «Ну вот», — подумал Кир, — «сейчас подойдет и, как всегда, скажет, ну ты слабак, Ведас». Кудияр, конечно, подошел к нему, подал руку и помог подняться. «Хоть ты и слабак, Ведас, но ты молодец!» У Кира аж челюсть отвисла. Кудесник спокойно вернул ее на место. «Уловил саму суть боя, а проиграл только из-за того, что мастерства пока не достает. И одной очень важной детали». «Какой же?» – не удержался мальчик. «Интуиция, Ведас. Если в таком бою, какой мы сейчас провели, соперники равны, то нужно ориентироваться на интуицию. Только она может тебе подсказать, какой именно удар последует со стороны противника и поможет его отбить. Но этого мы с вами еще добьемся. Да, друзья мои, у нас с вами все впереди. А теперь, пока у меня благодушное настроение, все в душ и отдыхать!» Дорогой Зар и Гордей все допытывались у Кира, чем это он таким мог сразить Кудияра, что тот его похвалил. Все трое были, мягко говоря, в нокауте от таких слов кудесника. Легче от крокодила дождаться доброго слова, чем от Кудияра. А тут сам Кудияр похвалил! Когда Кир наконец-то смог перевести дыхание после сложного боя и принять душ, все собрались у печки в общей комнате. С наступлением холодов друзья любили сидеть возле печки, смотреть на завораживающий танец огня и слушать потрескивание дров. Вот и сейчас, уютно устроившись у огня, Кир начал рассказывать, благодаря чему ему удавалось с такой легкостью одерживать победы над ними и какую стратегию он сегодня впервые решил применить против Кудияра.